кто-то, все вы девки молодые, посмотришь, мало толку в вас. Упрямы вы, и все одно и то же, твердить вам надо бы на сто раз. Уж если друг завидный вам случай подвернулся, умейте вы разумным поведением его тотчас и в руки взять. Да, то ласками, то сказками умейте заманить, упреками, намеками старайтесь удержать. Да нет, куда упрямы вы? И где вам слушать стариков? Ведь вы своим умом богаты, а мы так отжили свой век. Ну как же мы ведь отжили свой век? Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам твердить сто раз. Одно и то же надо вам твердить сто раз. Да надо вам твердить сто раз. Вот хоть бы ты, учил тебя я, как девушке прилично жить, как надобно порой о свадьбе обиняком речь заводить, как надо молодость лелеять, как надо осторожной быть. Сама подумай, ведь не вечно вам красотой дано пленять. И не вечно вас станут баловать. Сама подумай, ведь не вечно же вас станут баловать, вас станут баловать. Ну, а если уж на свадьбу надежды вовсе нет, Что ж, и тогда легко всегда вам случай уловить, и для самих, и для родных хоть что-нибудь добыть. Да нет, куда упрямы вы? Вам лишь бы целый день на шее висеть у милого дружка. Да целый день в глаза ему смотреть. Вот то-то упрямы вы. Одно и то же надо вам твердить сто раз. Одно и то же надо вам твердить сто раз. Да надо вам твердить сто раз. Одно и то же надо вам твердить сто раз. Сто раз.